Глава вторая. Часть первая. У нас были крупные неприятности. Ничего нельзя было сделать, спасаться некуда. Полная безнадёга. «Что вы делаете в моей комнате?» Потому что перед нами стояла никто иная, как Лувия Гелита Эдельфельд, чьи обычно фарфорово-белые щеки полыхали, как маков цвет. Что ещё хуже, мой учитель застыл, как каменный, в проёме распахнутых тяжёлых медных дверей. Если бы он мог, то наверняка закрыл бы дверь и удалился во свояси, но это было невозможно, с его-то слабыми ручками. Возможно, важнее всего было то, что нрав его оппонентки всё равно не позволил бы ему улизнуть так просто. Видимо, она уже готовилась ко сну, поскольку облачилась в белое неглиже. Разумеется, оно тоже было сделано из лучших шелков, и при виде его цены любой бы разрыдался, но выглядело очень мило. Его фасон, пусть и усеянный граничащим с непристойным количеством оборок, нисколько не шел во вред образу изящной фигуры девушки. К тому же, может быть, виной тому моё воображение, но мне показалось, что как только распахнулась дверь, Лувия поспешно спрятала под ближайшей подушкой что-то вроде плюшевого щенка. Если мне не изменяла память, это был персонаж из детского телевизионного шоу, который очень любил готовить, но при необходимости превращался в рыцаря в сияющих доспехах, чтобы защитить свою принцессу. Просто мечта маленьких девочек. Я видела это шоу по телевизору в общежитии. Разумеется, тогда я даже не подумала о том, что мне хочется свой. Я практически наверняка не стала бы выделить время в своём распорядке дня каждую неделю только для того, чтобы посмотреть это шоу. «Почему вы здесь? Если есть оправдание, выкладывайте!» Её решимости сохранить присутствие плюшевой игрушки в тайне было достаточно, чтобы довести до слёз. Или скорее этого было достаточно, чтобы довести до слёз её. «Что же делать?» Мысли носились в голове с бешеной скоростью. Я впервые так сильно над чем-то думала с самого приезда в Лондон. Девушка перед нами была совсем не похожа на ту, что мы встретили в холле. Она выглядела как совершенно другой человек. И эта особа спорила с тем чудовищным стариком-магом несколько часов назад? «Пожалуйста, подожди секунду», — сказал учитель, потирая лоб, словно от головной боли. «А, ну конечно. Давайте подождём. Лорд Эльмилой II, почему нет? Подумать только. Лорд вломился в личные покои благородной леди. Да ты позор всей часовой башни!» Вокруг Лувии начала бурлить ужасающая магическая энергия. «Ох, плохо дело. Мои инстинкты сорвались с цепи. Даже если она выглядела сейчас совсем иначе, её магия осталась прежней. Скорее всего, мой учитель не сможет выстоять против неё». Я вновь осознала, что по магической силе он был столь никудышен, что мог сравниться с прогульщиками-двоечниками. Если по нему ударит настоящая первоклассная магия, не было никаких гарантий, что от него останется даже горстка золы. «Всё не так, как ты думаешь. Я просто вошёл в комнату, отмеченную полученным ангельским именем, как мне и сказали!» Отчаянно воскликнул он, доставая конверт. На его лицевой стороне возникло слово «Михаил». Как и сам замок, эти бледные неразличимые буквы казались какими-то ненадёжными. «Вот как!» Лувия осторожно изучила конверт, который держал мой учитель. «Но ведь ангельское имя этой комнаты — Микаил, разве нет?» «Что?» Учитель ещё раз смотрелся в табличку рядом с дверью. Как и сказала Лувия, на ней красовалось имя Микаил с буквой «К». Кстати, это ведь я указала ему на эту комнату. «Я же говорила!» «Прости, видимо, я допустил ошибку». «Мне жаль, учитель. Похоже, сейчас вы расстанетесь жизнью. Если можно, не держите на меня зла». «Конечно же, это значит, что ты приготовился к последствиям, верно?» Давление вокруг руки девушки продолжало расти, даже воздух начал закручиваться вокруг неё со всё увеличивающейся скоростью. Когда давление было готово вот-вот высвободиться, мой учитель закричал. «Подожди! Шемхамфураж!» Помедлив, Лувия кивнула. «Ясно. Одного ангельского имени было мало, чтобы понять, но похоже, всё так. В основе магии замка лежит кабала. Шлем Хамфора?» Судя по всему, они пришли к какому-то пониманию, но я не имела ни малейшего понятия, о чём они говорили. Разумеется, кабала была одним из известных магических учений. Основанная на иудаизме, она, в отличие от магии, не обязывала использовать таинство, но маги, говоря о ней, чаще всего имели в виду именно ту часть, связанную с магией. Также я слышала, что ранги в часовой башне были основаны именно на ней. Однако значение этого «шлем Хамфора» и то, как они пришли к такому выводу, оставалось для меня загадкой. «Знаю, вряд ли это можно счесть извинением, но этой информации достаточно, чтобы дать мне уйти?» Подумав немного над словами моего учителя, Лувия произнесла. Думаю, это едва дотягивает до проходного балла». «Едва дотягивает для меня достаточно. Правда, я думал, что в этом возрасте всякие оценки остались в прошлом». Достав носовой платок, учитель вытер холодный пот со лба. Несколько неловко, словно чья-то марионетка, он попятился из комнаты. Но едва он сделал шаг, Лувия вытянула вперед палец. «Кол! Пробудись!» Я увидела свет. Нет, я лишь подумала, что увидела его. В следующее мгновение рядом с рукавом пиджака моего учителя в воздухе открылась черная дыра. Эффект накопленных проклятий был схож с тепловым излучением. «Ты ведь понимаешь, да? Если подобное произойдет еще раз, можешь быть уверен, это же проклятие будет поджаривать твое сердце!» Мило улыбнувшись, произнесла Лувия. И не сказав больше ни слова, она захлопнула дверь. Почему-то было похоже, что даже в плане грубой силы эта девушка превосходила моего учителя. Я разрывалась между двумя мыслями, стоит ли мне хвалить ее или же сделать выговор учителю. Как бы то ни было, теперь мы вновь оказались в коридоре, и учитель повернулся ко мне. «В чем дело, Грей?» «А я просто задумалась». «Трение между магами — повседневное явление. Не стоит заморачиваться по этому поводу». Мне казалось, что произошедшее носило несколько иной характер, чем обычная ссора магов, но я не стала это озвучивать. Я не думал, что он вообще понял, что произошло. «Как бы то ни было, возьми это на заметку. Можно добавить ангельское имя комнаты Эдельфельд к примерной карте замка». «А, хорошо». К счастью, несмотря на то, что я не блистала умом, у меня получилось не так уж плохо ориентироваться на местности. Мой учитель выдал мне блокнот, куда я заносила информацию по его наставлению. Когда я начала думать над тем, как же правильно пишется «шлемхамфура», «шемхамфураж», сказал учитель и ткнул пальцем туда, где я писала, после чего слегка прищурился. «Давай приведем в порядок всю ту информацию, что у нас есть». Что бы ни было у него на уме, он сказал именно это. Учитель начал вслух пересказывать события, что произошли в холле несколькими часами ранее. Вернемся назад. «А нет. Проблема в твоей грязной крови, Лувия Гелита Эдельфельд». «Ты мне льстишь». Орлок и Лувия обменялись улыбками. В данном случае эти улыбки были равносильны бросанию перчатки, что символизировало рыцарскую дуэль. Безо всякого намека на порок или несовершенство, это было сделано только для того, чтобы ранить гордость оппонента. Если честно, по ощущениям, моя голова сейчас очень напоминала проколотую шину. Как уже упоминалось, количество людей, с которыми я говорила за последние 2 месяца, можно было пересчитать по пальцам. Я внезапно оказалась в одном помещении со столь яркими личностями, поэтому не было ничего удивительного в том, что моей голове хотелось вопить во весь голос. Флю, Хайн Истари, Орлок Цезармунд, Токито Дзиробо Сайген — все они являлись магами, чей характер едва ли можно было забыть, но девушка, которая только что появилась, казалось, в этом плане заткнула за пояс всех. «Лувия Гелита Эдельфельд. Похоже, объявилась еще одна выдающаяся личность», — со стоном произнес мой учитель. «Вы знаете ее? Она из большой семьи магов, пользующихся драгоценными камнями, что живет в Финляндии. Я слышал, предыдущий глава семейства решил отойти от дел, потому-то она и появляется то тут, то там. Теперь я вижу, что под этим подразумевалось». «Ага, даже наш неопытный лорд наслышан о ней», — издав радостный смешок, произнес старик в инвалидном кресле, когда услышал слова моего учителя. «Разумеется, они известны как самые элегантные гиены в мире. Они пришли к власти в эпоху Возрождения и заслужили это прозвище тем, что бесстыдно вмешивались никак не связанные с ними конфликты по всему свету, выбирая и забирая себе из руин самые ценные образчики магии». Девушка лишь смотрела скупым взглядом на магов, пытавшихся оценить ее. Кивнув сопровождавшим ее слугам, она прошествовала к центру холла. «Цезармонт? Старый мешок с костями!» – прошептала она. Один лишь ее голос мог вызвать дрожь у ценителей искусства. Не только внешне. Она вся была полна качеств, которые любому нормальному человеку было невероятно сложно обрести. Называйте это аурой или святым духом. Так многие критики называли искусство, пытаясь дать имя тому, что не получилось описать словами. Ей было лишь 17 или 18 лет. Она все еще была ровесницей учеников старшей школы. Так откуда же у нее такие качества? «Я оценю ваше суждение. Если говорить в знак уважения к семье Эдельфельд, мы те, кто не остановится ни перед кем и ни перед чем, лишь бы вкусить сладкий плод. Осмелюсь сказать, что слово «охотники» звучит гораздо приятнее, чем «гиены». Или французское «le sacher» тоже неплохо». Эти слова, олицетворение надменности, никак не повлияли на ее мягкую игру. Она скорее говорила с таким достоинством и серьезностью, что остальные просто кивнули в согласии. Даже я, ничего не знавшая об Адельфельдах в частности, о великих магических семьях в целом, почувствовала, как от ее слов у меня начало покалывать кожу. Это было сродни тому, как обычный человек, который не способен определить истинную ценность драгоценного камня, все равно чувствует его символическую власть. «Если ты проделала столь долгий путь, чтобы попасть сюда, значит, у тебя проблема с магической меткой?» «Ха, что за чушь ты там бормочешь, старый трупоед?» «А, ты не знаешь?» Девушка в ответ лишь недоуменно склонила голову в бок. «Разумеется, это не касается такой семьи, как Цезармонт, но я слышал, что особенно древние магические метки начинают покрываться плесенью. Действительно, на выращивание магической родословной уходит немало времени, но когда ее возраст переваливает за 1000 лет, это становится проблематично, разве нет? Даже лучшие сорта вина могут иметь выдержку лишь чуть больше 100 лет, знаешь ли». Губы девушки растянулись в улыбке, и она хихикнула. Даже среди присутствовавших, каждый из которых выбивался за рамки здравого смысла, Орлок был чудовищем совершенно иного уровня. И несмотря на это, Лувия вышла против этой авторитетной фигуры часовой башни, ни в чем не уступая. «Не сомневаюсь, поэтому-то ты и надеялась на Гериона Эшборна, мастера восстановления, да?» Странный шум эхом разнесся по холлу замка. Даже Хайн, проявивший свои великолепные магические способности, поднял бровь, показывая тем самым заинтересованность. «Мастер восстановления?» «Да, хозяин замка. Разумеется, он был первоклассным магом, но у него была и несколько иная сторона», прошептал учитель в ответ на мое бездумное повторение услышанных слов. «Иная сторона?» «Да. Тебе ведь известно о магических метках, верно?» «Конечно, я знала о них. Магия, по своей сути, это таинство. Однако с самого начала современной эпохи человеческая история занималась изничтожением таинств. По мере того, как разгорался свет науки, тьма таинств отступала, этот закон остается незыблемым, и неважно, как маги этому противостоят. Таинства эпохи богов стали так далеки, что даже временное их осуществление в современном мире было практически невозможно. Магические метки — ответ магов на проблему, поставленную течением времени, закрепленное таинство. Вообще, магическая метка выковывается сотни лет и очень похожа на новый орган. И поскольку метка функционирует как орган, она может прижиться лишь в телах тех, в ком течет кровь семьи, и вмешательство посторонних крайне ограничено. Вся власть старых магических семей основана именно на магических метках. Слова моего учителя звучали приятным ритмом, что было похоже на его лекции в часовой башне. Похоже, это его качество никуда не делось даже в столь напряженной ситуации. «Однако есть исключения», — добавил он. «И одно из них — хозяин этого замка. Эшборн был известен своей способностью восстанавливать поврежденные магические метки, поэтому его стали называть мастером восстановления. Как и ожидалось, Эдельфельдам известны даже такие подробности». Сказав это, учитель принялся наблюдать за стычкой, которая разворачивалась перед нами. Старик остервенело ковырял пальцем подлокотник своего кресла, словно пытаясь отодрать старую кожу. «А что насчет тебя? Если ты явился сюда, чтобы сунуть нос в завещание Эшборна, значит, с твоей меткой не все в порядке?» «Как грубо! Неужели я похож на неумеху, способного повредить собственную магическую метку?» Приподняв уголки губ, девушка сделала реверанс. Как ожидалось, это было больше похоже на рыцарский салют. «Однако будет жестоко дать пропасть такому ценному навыку, поэтому я приехала сюда, чтобы поместить его на самое скромное место в моей коллекции», — надменно произнесла она. Она не говорила, что этот навык был ей необходим, лишь то, что он был ценен. Поэтому ей казалось совершенно нормальным забрать его в свою сокровищницу. Столь нелепое заявление с таким невинным видом. Неудивительно, что ее семья прослыла самыми элегантными гиенами. Такими темпами эти двое, скорее всего, начнут полномасштабную дуэль. По крайней мере, у Лувии, похоже, было такое намерение, а старый маг всем своим видом намекал, что не откажет. Разумеется, даже я знала, что подобные препирательства были чем угодно, но только не редкостью. Но количество приглашенных, или скорее количество тех, кто намеревался приехать, не ограничилось Лувией. «О!» — первым повернулся Флю. На другой стороне холла с высоты второго этажа на нас сверху вниз смотрела женщина, чьи бледные пальцы покоились на перилах из английского дуба. Она носила очки, ее волосы гораздо длиннее, чем у Лувии, были черны, как сама ночь, и опускались до самых щиколоток. Фигура женщины была облачена в странное одеяние с длинными рукавами и цветочным узором. «Какая-то традиционная одежда?» «Йодзан», — пробормотал учитель, потеряв подбородок. Похоже, это было восточное слово. Как я позже узнала, она тоже была из Японии, страны, откуда прибыл Сайген. «Похоже, моя судьба полностью связана с этой страной», — пожаловался потом мой учитель. «Прошу прощения, что заставила вас ждать», — произнесла женщина, поправив очки. Дворецкий, встретивший нас у входа, теперь стоял рядом с ним. «Я душеприказчик Гериона Эшборна с факультета политики Часовой башни. Мое имя — Адасина Хисири». И вновь собравшиеся стали само внимание. Так на них повлияли слова «факультет политики». Я даже почувствовала, как ощущение присутствия моего учителя окрасилось нехарактерной нервозностью. Хисири достал конверт. Он был очень похож на приглашение, разосланное учителю и остальным, но помимо печати семьи Эшборн, на нем присутствовала печать факультета политики Часовой башни. «Итак», — произнесла женщина, — «пришло время зачитать завещание мистера Гериона Эшборна».